Я внезапно ощутил, что у меня подгибаются колени. Я присел на подлокотник кресла, меня мутило. Я отвел взгляд от мертвеца. Думал ли я еще час назад, что могу стать убийцей? «Выход только один», — сказал я. «Какой?» «Позвонить шерифу Куперу и рассказать ему всю правду». «Да ты что?» — воскликнула Корлис. «Думаешь, он тебе поверит? Ты забыл, что тебя выпустили на свободу под залог, только под залог. И вспомни, за что ты оказался за решеткой? Как раз за то же самое, за то, что ты избил человека». Я не стал с ней спорить, но и согласиться не мог. В бунгало было душно, духота стала невыносимой, когда мы закрыли дверь. Я обливался потом. Корлис подошла к полке и потянулась за бутылкой. Когда она приподнялась на цыпочках, тело ее соблазнительно оголилось, едва прикрытое желтыми лохмотьями. «Выпить не хочешь, швед?» «Нет». «Ты в этом уверен?» «Уверен». Она поставила бутылку обратно на полку. «Боже мой, швед! И надо же было такому случиться именно теперь! Ну, что нам делать?» «Я уже сказал». «Позвонить шерифу Куперу?» «Я не вижу другого выхода». Корлис прошлась по комнате и круто остановилась передо мной. «Ну, нет!» — сказала она. «Почему?» Голос ее прозвучал раздраженно. «Я тебе только что объяснила. Он нам не поверит. Он засадит тебя за решетку. А я не хочу тебя терять. Чему быть, того не миновать». Криво улыбнулся я, хотя мне было совсем не до смеха. «Тебе нечего волноваться, а я...» «Не такая уж я дорогая пропажа, мужчина, как все, один из многих». «Как ты можешь?» Она подошла ко мне совсем близко, прижалась и обняла меня крепко-крепко. Душа моя разрывалась на части. Я не мог забыть, что рядом с нами лежит труп. Но и быть спокойным, когда она меня обнимала так страстно, я тоже не мог. Это было свыше моих сил. Ее запах, ее обнаженная грудь, ее мягкий живот, боже мой, промелькнуло в моем сознании. Как же низко может пасть человек? Я ведь только что совершил убийство, а она... Ее только что изнасиловали. И вот мы, будто ничего не случилось, сжимаем друг друга в объятиях. Только не здесь. — пробормотал я. — Оставь меня. — Почему ты такой жестокий? Мы же здесь не одни, Корлис. — Ну, не будь таким злым! — умоляющим голосом прошептала она. — Ну, прошу тебя! Или ты обиделся на меня из-за того, что я тебя отталкивала? Мне было стыдно, швед. Перед тобой стыдно, а теперь... Она сжала в своих ладонях мое лицо. — Перед нами вся жизнь! После того, что случилось... «Да, несмотря на все, что здесь случилось!» Я отстранился от Корли. «Меня все-таки смущал мертвый свидетель. Дай мне, пожалуйста, сигарету», — сказал я. Она нашла пачку на туалетном столике, закурила и уселась ко мне на колени. «Покурим вместе», — сказала она, прижимаясь ко мне своим мягким и жарким телом. Не могла же она не догадываться о том, какие мучения доставляет мне ее близость. Значит, специально? Зачем? Затянувшись сигаретой, она сунула ее мне в губы. Слушай, швед, у меня есть план. Какой? Он годится для нас обоих. Она поерзала на моих коленях. В полицию мы звонить не станем. Это просто исключено. Ты меня внимательно слушаешь? Почему мы не можем сообщить в полицию? Спросил я. Корлис вздохнула, потом вдруг обхватила ладонями мое лицо и прильнула к моим губам долгим, страстным, пронзительным и жгучим поцелуем. — Потому что я люблю тебя, швед, — сказала она, отстранившись от меня. — А еще потому, что я не хочу, чтобы наша с тобой жизнь была исковеркана. Надеюсь, ты не забыл, что завтра утром мы с тобой собирались пожениться. «Что ты со мной делаешь, Корлис?» — прохрипел я, обнимая ее за талию. «Но послушай». «Да?» ведь Купер может и сам разобраться в этом деле. Он порядочный человек. Почему ты думаешь, что он нам не поверит? Ведь Джерри совершил преступление. За это полагается наказание, есть статья закона. Корлис вынула у меня изо рта сигарету и затянулась. Глаза ее потускнели. А ты сможешь доказать, что он это сделал? Что ты хочешь этим сказать? Именно то, что сказала. Ты сможешь доказать это? Повторила она с ударением. Я нет, сказал я растерянно. Но ведь ты... Она коротко и горько рассмеялась. Ты уверен, что я смогу это доказать? Ошибаешься. Я тоже не смогу это сделать. На одной чаше весов будет мое слово, а на другой — мертвец. Она всхлипнула. Я заранее знаю, что подумает шериф Купер. Она в отчаянии махнула рукой, а в голосе ее прозвучало отвращение. И этот его помощник Харрис с его грязной фантазией. Каждый раз, когда он здесь появляется, он буквально раздевает меня взглядом. «При чем тут Харрис?» — подумал я. Ход ее рассуждений вообще казался мне весьма запутанным, но я не стал придираться к ее словам. А думать самому было трудно. С каким бы удовольствием я выпил бы сейчас стаканчик рома? «Говори, говори, я слушаю», — сказал я. «И о чем же подумают шериф с помощником?» «Они подумают, что я сама путалась с этим Джерри, а ты застал нас вдвоем и убил его из ревности». «А как же твое платье?» «Я ведь могла и сама порвать его», — сказала она, всхлипывая. «А твой подбитый глаз?» «Но ведь глаз не мог подбить и ты!» «А что?» — подумал я. «Вполне правдоподобно». Я задумался. «Допустим, ты права, и шериф нам не поверит», — сказал я. «Но какой же выход у нас остается?» Корлис презрительно посмотрела на мертвого человека, лежавшего на полу. Я вдруг вспомнил. Точно так же она смотрела недавно на раздавленную ею муху. «Мы должны избавиться от трупа», — сказала она. «Каким образом?» «Спрятать его». «Легко сказать», — усомнился я. «Где мы сможем его спрятать?» «Можно в одной из горных пещер». Я покачал головой. «Это исключено». «Почему?» «Да потому что трупы в пещерах рано или поздно находят». Корлис фыркнула раздраженно, соскользнула с моих колен и стала быстро расхаживать взад-вперед по комнате, словно попавшая в клетку пантера. «Значит, надо спрятать его в другом месте». «Ну, придумай сам!» — резко сказала она. «Ведь ты мужчина! Или вместо женитьбы ты предпочитаешь отправиться за решетку? Я же люблю тебя!»